Новелла первая. Комбат штрафного. Гамлет был готов. Гамлет наконец-то дожил до премьеры. Все декорации расписаны, последовательность смены картин проверена неоднократно и не вызывала никаких опасений, игровое время каждого акта укладывалось в задуманную норму. Подшипник поворотного круга был смазан и вращался с точностью швейцарских часов, кулисы и падаги надежно подвешены на бамбуковых рейках. Все 24 основных персонажа одеты, обуты с иголочки в буквальном смысле, все пальцы исколоты. Да что там основные персонажи? Вся массовочная орава. Все эти придворные, послы, солдаты, матросы, бродячие актеры, все в полной экипировке были готовы к выходу на сцену. Ждали только третьего удара в колокольчик. И можно начинать. Можно, но... нельзя. Вот так всегда и бывает. Когда ждешь чего-то хорошего, светлого, ждешь всем своим существом, тут-то и подкатится тебе под ноги какой-нибудь булыжник. И все к черту. Пришел козел, и нет цветка. Правильно, говорил Чехов. 6 отвратительных лампочек перегорели за какой-нибудь час. Все 6. Сцена ослепла. Пропал субботний вечер, свободный вечер после утренней заводской смены. Пропала так тщательно, с такой любовью подготовленная генеральная репетиция. Да, пьеса товарища Вильяма Шекспира «Гамлет», «Принц датский», роковая пьеса. Что там ни говори. Придется завтра идти на усачевскую барахолку к знакомому барыге. Только у него можно достать такие лампочки. Хорошо, хоть воскресные выходные на заводе вернули. Все-таки 43-й год, не 41-й. Маленько полегчало. Усачевская барахолка ранним ноябрьским утром представляла собой зрелище малоэстетическое. И продавцы, и покупатели чем-то походили друг на друга. Та же поношенная темная одежда, те же изможденные лица, настороженные глаза, цепкие руки. На земле на тряпках был выложен всевозможный хлам, остатки довоенного, не слишком обильного благополучия. Вещи поценнее продавали с рук, из-под полы, пугливо и пытливо озираясь округ. Торговались долго, в полголоса, скрывая за яростным шепотом или мнимым безразличием то, ради чего приходили в воскресные дни на это место. Смутный шершавый гул голосов серым куполом висел над торговой площадью. Володин барыга сидел на привычном для него месте в противоположном от ворот углу рынка. Это было его коронное место. Казалось, он всегда был тут, и днем, и ночью, и зимой, и летом. Одетый в один и тот же засаленный ватник, напяленную на голову по самые глаза, круглую шапку-финку с вытертым мехом, он походил на какого-то сухопутного краба, ждущего из засады своей добычи. «Говоришь, сгорели?» «Все 6», — недоверчиво спросил он. «С собой принес? Дай-ка посмотреть». «Ай-ай-ай-ай-ай, сам виноват. Где-то у тебя закоротило». «Ладно, покажу своему поставщику. Если производственный брак, деньги верну». Он порылся в рундучке, на котором до этого сидел, и протянул Володе 7 новых лампочек. «С ручательством», — сказал. «Пользуйся». И хитровато улыбнувшись, спросил неожиданно. «И куда так много светишь? Может, в замочные скважины? Или в форточки, а?» «Шучу, шучу. Не мое дело». И вновь застыл неподвижно в своем ватнике и круглой облезлой шапке. Где ему было знать, для чего молодой парень покупает у него эти миниатюрные, дорогие лампочки? Скажи, что сегодняшним вечером нужно празднично осветить парадные залы и зубчатые стены Эльсинорского замка. Так ведь не поверит. Не потому, что туп от рождения, а потому, что всю жизнь его мысли паслись на другой половине поля. Скажи еще, что замок датских королей помещается под обеденным столом, накрытым зеленой бархатной скатертью, не поверит вдвойне. А между тем так оно и было. Домашний театр Володи Богомолова размещался на нижней крестовине крепкого купеческого стола, приобретенного перед войной по случаю в мебельной комиссионке. В небольшой комнате, где помещалась вся семья, это было единственным свободным местом. В бархатном укрытии между крепких, осадистых столовых ножек можно было ставить любой из виденных им театральных спектаклей, воспроизводя их по своему вкусу, по своему видению. «Володька, тебе бы девкой родиться!» Полушутя, полусерьезно выговаривал ему отец. «Все ребята, глядишь, в футбол играют, в городки, в жожку, а ты...» Он делал паузу. «Все в свои куклы!» Но сына это мало волновало, хотя от природы он был чувствителен и к похвале, и к насмешкам. В его театре насчитывалось уже больше 10 постановок. От детских, сказочных, до взрослых, многоактовых. Об этой его страсти никто, кроме домашних, не знал. Ни повзрослевшие, немногочисленные школьные друзья, ни ребята из заводской бригады. В начале войны его приняли на завод «Каучук», который в то время выпускал аэростаты воздушного заграждения. К Гамлету он шел давно. Чуть ли не год потрачено на изготовление макета декораций. Но горше всяких мук было изготовление костюмов. Начиная с эскизов на бумаге и кончая шитьем их из ситцевых или шелковых клочков материала. Но ладно, теперь уже тьфу-тьфу, все позади. Сегодня вечером премьера. Сегодня он усадит на стулья домашних и кое-кого из соседок, по выбору матери, поднимет тяжелую бархатную скатерть, и перед глазами восхищенных зрителей возникнут грозные стены легендарного замка Эльсинор, задвигаются на смотровых площадках фигуры Горацио, Гамлета, возникнет в лунном свете смертная тень убитого короля, и комнату в коммуналке до потолочных карнизов затопят громкозвучные стихи бессмертного творения Вильяма Шекспира. Все пьесы, которые им ставились, он знал на зубок. «Облава!» Он очнулся. Рынок лихорадочно задвигался, как потревоженный муравейник. «Облава!» «Это...» Тут, наконец, Богомолов осознал, это уже было не из Гамлета. «Итицкая мать! Мильтоны! Спасайся, кто может!» В воротах рынка стоял кордон вооруженной милиции. Володя это мало взволновало. Документы военного завода «Каучук» были надежными. Потянулся за ними в боковой карман и похолодел. Документы остались в рабочем пиджаке, а пиджак висел на вешалке в прихожей. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Неизвестно, из какой подворотни сознания возникла вдруг перед ним фраза монолога принца датского. Рынок был прочесан частым неводом. Улов — несколько десятков испуганных, растерянных людей всех возрастов согнали в помещение школы. По иронии судьбы, это была школа, где до войны учился Богомолов. Разместили всех в пустом спортзале, где представители военкомата удостоверяли личности задержанных. На уверение Богомолова, что он забыл документы дома, а дом вот он рядом, я сбегаю принесу, никто не обратил никакого внимания. Желчный капитан из военкомата облил его злыми словами, как ледяной водой. «Завод каучук, говоришь? Знаем мы эти заводы. Люди на фронте кровь свою проливают. А этот бугай...» Говоря все это, капитан не поднимал глаз от списков на столе. «Пригрел себе теплое местечко». «Ничего, повоюешь. Люди постарше тебя лямку тянут». Всем задержанным было объявлено, что завтра с утра их ждет медкомиссия и фронтовые теплушки на вокзале. Все делалось быстро. Война подбирала людские остатки, на ходу меняя правила мобилизации. Физические недостатки призываемых в расчет не шли. Не в состоянии держать винтовку, будешь держать ручку кухонного черпака или санитарные носилки. Нехватка зрения не имеет значения. Возчику снарядов много его не требуется. Лошади опытные, сами дорогу на передовую знают. Атмосфера в спортзале была спертая и унылая. Неизвестность, отсутствие возможности сообщить родным, даже где они находятся, все это действовало на людей угнетающе. Вернувшись в спортзал, Володя пристроился в уголке на гимнастическом мате. Какой-то мужик в военной форме без погон освободил ему узкое местечко. На душе было пусто. Он не жалел, что ему нужно будет идти на фронт, к этому он давно был подготовлен. Больше всего ему жалко было сорвавшейся премьеры. Дали бы ему сегодня сыграть Гамлета, он бы завтра сам пришел на вокзал к воинскому эшелону. И главное, все было готово. Оставалась самая малость — лампочки. И вот из-за этого волоска меняется человеческая судьба. Он глядел на эти лампочки, пошевеливая их на открытой ладони, а из головы почему-то все не выходили слова одного из героев Достоевского. «Упустишь улику в маковое зернышко, а оно встанет потом перед тобой в пирамиду египетскую». Так примерно звучала эта мысль. «Прощайте, лампочки». «Эй, орел, ты че клюв-то опустил?» Сосед в военной форме с усмешкой поглядывал на него. «Так не пойдет. У тебя в твои годы все должно быть вверх, один голос вниз. Правильно я говорю?» Его темное, редко побитое оспой лицо было готово к веселью. В уголках глаз собрались еле заметные пучки смешливых морщинок. «Электрик, что ли?» Он обратил внимание на лампочки. И тут Богомолов, неизвестно почему, очевидно, под влиянием минуты, взял и все вдруг выложил этому чужому человеку. Все, что у него скопилось в душе, и про несостоявшуюся премьеру, и про лампочки, и про базарную облаву, и про документы в кармане пиджака. Все-все, без утайки. Тьфу ты, черт! Ты меня напугал. Я уж думал, что там у тебя... Военный вытащил кисет, завернул махорочную самокрутку, с треском затянулся. «Быть или не быть?» Разгоревшийся чуть ли не до пламени кончик цигарки освещал сдвинутые брови и посуровевшие глаза. «Посмотрел бы я на этого Гамлета под орлом нынче летом. Немца шпагой не попыряешь. Окапываться уметь надо». Саперной лопаткой. Может Гамлет окопаться за полминуты, а? Может? Тогда о чем толковать? При чем тут саперная лопатка? Опешил Богомолов. А при том, что все вы... Он обвел взглядом прислушивающихся к их разговору обитателей спортзала. И я в том числе. Попадаем в разряд штрафников. Почему штрафников? — послышались голоса. — В чем мы провинились? — А в том, что вас взяли на облаве. вы как бы являетесь уклонистами, проще сказать, дезертирами. А с таким народом разговор короткий, в штрафники. Ну а я, он сделал паузу, являюсь командиром будущего штрафбата. Майор Брилкин, прошу любить и жаловать. Трижды разжалованный и трижды восстановленный во всех правах. Прошу добровольцев записываться. Он подробно объяснял преимущества службы в штрафных войсках. «Поймите», — говорил он с жаром, — «штрафник — это потенциальный кандидат в герои. У него самый кратчайший путь к славе, к воинским отличиям. Первый бой чей? Наш. Первая атака чья? Наша. Будьте уверены, наше командование преподнесет нам немецкую передовую на блюдечке. Самый трудный участок. А живым после этой первой атаки останешься?» Задал кто-то всех волновавший вопрос. Майор Брилкин снисходительно, не спеша, улыбнулся. «Я тут уже объяснял моему соседу Качалову». «Я не Качалов», — пробормотал Володя. «Неважно. Так вот, объяснял я моему другу, что ничего нет проще остаться в живых во время боя. Для этого надо уметь что? Надо уметь быстро окапываться. Саперной лопаткой». Он склонил голову и быстро замахал перед нею костяшками рук, показывая, как надо быстро окапываться. «И все?» «Все. Окопался, и ты в дамках». «А кто же воевать будет?» — не сдавался все тот же въедливый голос. «Закопаться — это хорошо. А кто же немцев станет бить?» «А это вопрос другой. Объясняю тактику штрафного батальона. Перед боем дают нам участок атаки. Взять, к примеру, 300 метров немецких траншей. Начинается артподготовка. Наши орудия долбают первую линию. Немцы, они не дураки, в это время спокойно отсиживаются во второй. Пушкари переносят огонь к немцам вглубь. Нам команда «Приготовиться, красная ракета! За Родину, за Сталина, вперед!» Справа и слева пошли в атаку наши танки. За ними наша пехота. «Ура!» И берут они первую линию немецких окопов. За танковой спиной только ленивый не возьмет. А вот нам, штрафникам, танковой поддержки не полагается. Искупать вину надо с открытой грудью. И участок окопов нам положенный. Надо брать кровь из носу. «Как же быть?» «Как?» «Как положено. Автомат в руки и дуй, что есть силы, вперед, пока немцы не опомнились. Добежал до колючки, плюхнулся в землю и зарывайся в нее, матушку, как можно быстрее. Главное, голову укрыть. Все остальное не в счет». «Как не в счет? Все остальное тоже ведь не на базаре куплено. Если ранят, благодари судьбу. Кровью на земле расписался и опять чистый перед Родиной». «И долго так лежать перед этой колючкой? Окопы-то брать надо или как?» Брилкин хитровато улыбнулся. «Это уже вторая часть тактики боя штрафного батальона. Мне, как командиру, придается рация». «Для чего, говоришь?» «Для одной единственной фразы. Орел, я сокол». «Сокол» — это мой всегдашний позывной. «Первая линия немецких окопов взята. Можете пускать танки. Танки у нас всегда берегли. И поди проверь в этом месиве, взята ли она на самом деле или не взята, эта первая линия окопов. Раз командир сказал, значит взята. Танки рвут колючую проволоку, давят гусеницами немецкие пулеметы, мы кричим «Ура!», врываемся в траншеи, давим немцев, как котят, сгоряча берем и вторую линию окопов, закрепляемся в ней. Все. Штраф снят. Нам возвращают погоны, награды и ворошиловские 100 грамм. Мы снова, как все, можем со спокойной совестью смотреть в глаза любой тыловой крысе. майор Брилкин, как после тяжелой работы, не спеша завертывает самокрутку, чиркает самодельной из винтовочной гильзы зажигалкой, глубоко и сладко затягивается. В спортзале повисает тишина. Каждый про себя переживает услышанное. У многих чуть-чуть полегчало на душе. Выходит, и на войне жить можно. Вот таким манером мы своим другом Качаловым, майор легонько трогает Володю за плечо, и решили вопрос, быть или не быть. Умеешь окапываться, значит быть. Ну а если, ну тогда уж, как говорится, извини, кореш, вина не моя. К сожалению, или к счастью, Богомолов не смог на практике применить теорию командира штрафного батальона. Кто-то из знакомых увидел, как он попал в облаву, и сообщил об этом домашним. Документы, представленные утром мобилизационной комиссии, навсегда разлучили его с майором Брилкиным, который окрестил 17-летнего паренька задолго до поступления его в театральный институт славным именем прекрасного мхатовского актера Василия Ивановича Качалова. И наступает момент жадного и тревожного времени, когда работа над новым спектаклем близится к завершению. Все. Уложен последний кирпичик в стене, нахлобучен конек на крышу. Извольте, господа зрители и ценители, посетить наш Ледовый дворец. Отсутствие мелких деталей, шероховатость постройки не в счет. Отшлифуется со временем общими усилиями актеров и зрителей, которые тоже незаметно для себя становятся создателями нового спектакля. Короче, подошло время театральной премьеры. И вот тут, ах уж это вот тут, без этого возгласа не обходится почти ни один выпуск новой постановки, во всяком случае не обходился, кураж театральных чиновников требовал себе постоянной пищи. В общем, выпуск «Колокола», неизвестно по каким мотивам, был приторможен. Двигались, и вдруг пробуксовка. Это почти как во сне, когда убегаешь от чего-то страшного или стараешься догнать то, без чего жить нельзя. Рвешься вперед, а ноги не с места. Мы понимали, нужна была чья-то поддержка, или, как теперь говорят, следовало обзавестись духовным спонсором. Искали недолго, вернее, совсем не искали. Если и следовало к кому обращаться за советом в этой непростой ситуации, то, конечно, к Константину Михайловичу Симонову. Так мы решили. Сразу и без внутренних колебаний. И через какое-то малое время, Алла была женщиной пробивной, мы по его приглашению, вернее согласию, посетили его квартиру в доме возле метро «Аэропорт». Константин Михайлович принимал нас в своем кабинете. Книжные шкафы, письменный стол. На нем бумаги, кожаный мешочек, очевидно, с табаком. Пахнет рукописями, вкусным трубочным дымом. Хозяин в чем-то темном, домашнем. В правой руке незажженная трубка, набитая золотистым, мягким табаком. Разговариваем. Говорим в основном мы с Аллой. Хозяин молча слушает, мягко ступает по ковру, время от времени подносит ко рту обкуренный чубук холодной трубки. Короткая прическа в крупной седине, постриженные усы. Во всем его облике, несмотря на домашность одежды, есть что-то военное, офицерское. Комкор в отставке. Нет, он мог быть и командующий армией, как его генерал Серпилин. Но комкор звучит интереснее. Легендарнее, что ли? Дыхание тяжеловатое, очевидно, следствие астмы. Выслушав наши беды, он помолчал, посмотрел в заснеженное окно и коротко сказал: «Ладно, мне надо посмотреть вашу работу. Когда сможете показать?» В разговоре он грассировал, и это грассирование тоже каким-то образом ложилось на этот его образ офицера старой формации, времен мировой или гражданской. Показ был в зале Цедри. После показа Константин Михайлович долго молчал, попыхивая теперь уже зажженной трубкой. Мы ждали приговора. «Ладно», — начал он с обычного своего слова, — «я переговорю кое с кем. Я тут встречусь с ребятами из ЦК. Думаю, все утрясется. Работа хорошая, крепкая». Он переговорил с ребятами из ЦК, и все действительно утряслось. Говоря казенным языком, вопрос с выпуском спектакля «По ком звонит колокол» по роману Эрнеста Хемингуэя был решен положительно. Премьера состоялась в зале Дворца эстрады, что в доме на набережной. Зал был полон. Успех был тоже полным. Играли мы этот спектакль долго и счастливо, на разных площадках, в городах и весях нашей тогда еще необъятной родины. Кружится испанская пластинка, изогнувшись в тонкую дугу. Женщина под тонкою косынкой пляшет на вертящемся кругу. Константин Михайлович любил Испанию. Чувство это пронизывало каждую строчку его стихов, посвященных этой стране. Я вот теперь думаю, успел ли Симонов посетить Испанию до смерти Франко в 75-м году? Пожалуй, что нет. Но о чем это говорит в смысле искренности чувств любви, привязанности, понимания? Да ни о чем. У каждого это случается по-разному. Любовь Хемингуэя, например, зиждется на чувственном постижении страны. Испания стала как бы его второй родиной. А может и первой. Коррида, матадоры, мурсийские быки, каталонские танцы. Такое ощущение, что он прощупал подошвами своих башмаков каждый камешек раскаленной пиренейской почвы, запомнил каждый изгиб корявых стволов столетних олив на родине Сервантеса. У нас, у русских, все несколько по-другому. Мы умеем любить на расстоянии, не рассчитывая на обязательную взаимность. Так уж мы устроены. Может, поэтому так пронзительно жертвенно прозвучали стихи Симонова первых дней Отечественной войны «Ты помнишь, Алеша?» «Жди меня», «Над черным носом нашей субмарины», «Дом в Вязьме». Нет в них ни крови, ни барабанного боя, ни грохота выстрелов. Что же есть? Любовь к своей земле. И жертвенность. Те чувства, без которых не стоит ни одна земля.